Он это доказал. Не говори глупости. Он действительно любит Дании. Ну что ж, это возможно. Знаешь, что он мне сказал? Ну? Что хотя это и не он виновник, но он готов жениться. Не будучи отцом ребенка? Да. Да, действительно, это любовь с большой буквы. Ты что, считаешь это ненормальным? Ну, знаешь, если говорить по совести, то да. Я понял бы его, если он решил жениться на такой ветренице, как моя сестра. Но быть готовым к тому, чтобы усыновить выводок от своих приятелей, это, знаешь ли... Ты ничего не понимаешь. Я это просто считаю немыслимым. Что это немыслимо? Глупость девчонок. Великолепно. Месье сегодня встал с левой ноги. Моя будущая невестка, полагаю? Пинки, да не. Очень рада. Привет. Я вам помешала? Ах, это знаменитая женская интуиция. Возможно. Хорошо. Тогда давай перейдем прямо к делу. Ну, Франсуа. А ты помолчи. Прелестно. Так разговаривать со своей невестой. Стоит выходить замуж? Твоего мнения не спрашивают. Поговорим-ка лучше о тебе. Обо мне? Ну, о вас обоих, если предпочитаешь. Понимаю. Ну, и? Да чего же он нервный? Я не нервный. Просто я сознательно отношусь к тому, что происходит. Ты нервно-сознательный. Ты кончила? Нет, ты серьезно начинаешь действовать мне на нервы. Я ведь хочу тебе помочь вытащить тебя из беды. А мадемуазель принимает снисходительный тон. Мадемуазель иронизирует. Просто невероятно. Из какой беды ты хотел вытащить меня? Ты что, смеешься надо мной? Послушай, Франсуа, здесь какое-то недоразумение. Я никогда не просила тебя заниматься тем, о чем ты думаешь. Можешь при ней говорить, она в курсе. Очень хорошо. Так вот, прошу тебя не... Но ведь это же и меня касается. Ты сестра мне или нет? Ну и что? Как-то, ну и что? Ты думаешь, я могу позволить тебе сделать любую глупость без того, чтобы что? А кто тебе сказал, что я собираюсь сделать глупость? Да сорока на хвосте принесла. Ты думаешь, я не знаю, как это делается? Мне уже не 15 лет. Вот что, дорогой мой, ты ошибаешься. Положение, в котором я нахожусь, мне очень нравится. И я не вижу никакого неудобства и не собираюсь искать выхода. Что? То, что ты слышишь. И это мое право. Разве нет? Надеюсь, ты не собираешься разыгрывать роль благородного отца. Только этого не хватало. Ты не соображаешь, что говоришь. Я прекрасно понимаю, что делаю и чего хочу. И могу тебя заверить, я счастлива. Я рада, что со мной это произошло. Это необыкновенно. Нет, ты слышишь, что она говорит? Можно подумать, что... Что можно подумать? Что я потеряла голову? Так нет, дружище, я вовсе не теряла головы. Я жду ребенка. И это великолепно.